Мы один народ, мы судьбой едины. На все говорят, что мы непобедимы. Зачем же тогда нас разделили на нации? Теперь в голове у нас границ демаркации. Через блокпосты перемещаемся мы. На самом деле внутри одной единой страны. Советские граждане теперь мигранты. А в Новый год не для всех пьют куранты. Поднимайся, советский народ. Ты ждал, что это время вновь когда-нибудь придет. Встанем мы за родину, границы все долой. А нам пора вернуться в СССР домой. Совсем по-другому сегодня вы живете. А помнишь, дружище, ведь труд был в почете. Заводы и фабрики с приличной зарплатой. Квартиры бесплатно давались когда-то. Детям и взрослым путевки свободно. Спасибо, пожалуйста, говорить было модно. Слышались маты на улице редко. Тех уважали, кто ответить мог метко. Мы не будем ждать и годами мерить. К нам не вернется все, если только верить. И не гарант всему, это конституция. Нам нужна в умах суперреволюция. Бросай, дружище, пить, курить и ныть. Хватит как бревно по течению плыть. Пора о нашей стране писать иную повесть. Если в тебе уже проснулась совесть. Пробуди свою совесть. С нами Украина. С нами Беларусь, Кавказ, Молдавия, Прибалтика и Средняя Азия. От Заполярья до берегов южных морей, от Западной Европы до Дальнего Востока, да здравствует Советский Союз! Что есть у тебя покруче всех девайсов? Это ты сам, так что не расслабляйся. Память наших предков — это соль земли, которую для нас сохранили, сберегли. Забей на ту брехню, что нам СМИ вещают. Мыслить иначе тебе не запрещают. За все, что происходит, только мы в ответе. Подумай же о том, что ты оставишь детям. Давай поднимайся, советский народ. Ты ждал, что это время вновь когда-нибудь придет. Встанем мы за родину, границы все долой. Нам пора вернуться в СССР домой. Очнись же поскорее, наш русский народ. Ты правды здравомыслия и совести оплот. Смелый будь, отчаянный, и всем подай пример. Первым возвращайся домой в СССР.